Вдруг послышался осторожный стук в дверь. Почувствовав невольное раздражение, с чашкой в руке я направилась к двери, готовая принять и тут же отправить назад посыльных с вопросами о здоровье Джейми. Они могли быть от Камерона, споткнувшегося на непонятном месте в донесении, или от Карла, скучающего на балу без Джейми. В любом случае, они поднимут его с постели в эту ночь только через мой труп. Я распахнула дверь, и слова приветствия застряли у меня в горле. На пороге стоял Джек Рэндалл. От неожиданности рука, державшая чашку, дрогнула, и ее содержимое выплеснулось мне на юбке, что сразу привело меня в чувство, а он тем временем уже вошел в комнату. Бесцеремонно оглядев меня с головы до ног, он кивнул в сторону закрытой двери. «Вы одна?» «Да». Он переводил взгляд своих светло-карих глаз с меня на дверь и обратно, желая удостовериться в правдивости моих слов. На его лице лежала печать болезненности. Оно было бледным от плохого питания и недостатка свежего воздуха, но следов тревоги на нем не было. В холодных глазах светился ум и непреклонная воля. Решившись, он одной рукой сгробастал мой плащ, а другой схватил меня за запястье. «Идемте со мной». Я скорее дала бы растерзать себя на куски, чем издать какой-либо звук. Я не могла допустить, чтобы дверь из спальни открылась. Мы уже прошли половину коридора, когда, наконец, я решилась заговорить. У дверей, где жили придворные, стражников не было, но сам дворец и его переходы тщательно патрулировались. Он не смог бы вывести меня из дворца незамеченным, поэтому причинить мне какое-либо зло в пределах Холируда было невозможно. Убить меня в отместку Джейми? Сердце заныло от этой мысли. Я испытующе посмотрела на него, когда мы попали в полосу света, падающего от свечей, вставленных в настенные подсвечники. Они были установлены здесь не для красоты, а лишь для того, чтобы слегка осветить коридор и дать возможность проживающим здесь придворным беспрепятственно отыскать путь к своим апартаментам. Свечей было мало, и они были расположены на почтительном расстоянии друг от друга. Он был не в форме и без оружия. На нем были неописуемого вида толстая куртка или кафтан из домотканной материи, мешковатые светло-коричневые штаны и чулки. Если бы не стройная осанка и высокомерно запрокинутая голова без парика, его попросту было бы невозможно узнать. Он вполне мог проскользнуть во дворец под видом слуги, сопровождающего своих господ на бал вместе с очередной партией гостей. «Нет», — подумала я, когда мы вышли из темноты к освещенному месту. «У него нет оружия, хотя его рука сковывала мое запястье железной хваткой. И все-таки, если он намеревался расправиться со мной, ему придется натолкнуться на мое решительное сопротивление. Я была почти одного с ним роста и, несомненно, более упитанной». Как будто угадав мои мысли, он остановился в конце коридора и повернул меня к себе лицом, крепко ухватив за локти. «Я не причиню вам вреда», — тихим, но твердым голосом заявил он. «Так я вам и поверила», — ответила я, раздумывая над тем, услышит ли меня кто-нибудь здесь, если я закричу. Я знала, что внизу у лестницы стоит стражник, но до него было еще две двери, небольшая лестничная площадка и самый длинный лестничный марш. С другой стороны, здесь была настоящая ловушка для меня. Если он не поведет меня дальше, здесь я не смогу позвать кого-либо на помощь. В этом конце коридора большинство апартаментов пустует, а немногие обитатели его наверняка находятся в другом крыле. присутствуют на балу либо в качестве гостей, либо прислуживающих им. «Не будьте идиоткой», — раздраженно прошептал он. «Если бы я хотел убить вас, я мог бы сделать это здесь. Это гораздо безопаснее, чем выводить вас наружу». «К тому же», — добавил он, — «если бы я замышлял что-нибудь дурное, зачем бы я стал брать ваш плащ?» «Черт вас знает», — произнесла я, тем не менее считая его аргумент убедительным. «Объясните мне, почему вы его взяли?» «Потому что хочу, чтобы вы пошли со мной. Я хочу кое-что предложить вам, но не исключено, что здесь нас могут подслушать». Он посмотрел в сторону двери в конце коридора. Она, как и все прочие двери в замке, имела специфический вид. Четыре верхние панели образовывали крест, две нижние стояли стоймя, создавая сходство с раскрытой Библией. Когда-то Холерут был аббатством. «Не зайти ли нам в церковь? Там нам никто не помешает, и мы сможем спокойно поговорить». Он был прав. Церковь, примыкающая к дворцу, была частью аббатства и годами не посещалась. Я медлила, не зная, как поступить. «Послушай, женщина», — он слегка встряхнул меня, затем отпустил и отступил на шаг. Свет свечи слабо освещал его сзади так, что лицо, обращенное ко мне, казалось всего лишь смутным пятном. «С какой стати я стал бы рисковать и проникать во дворец?» — резонно спросил он. «Уж если он сумел, переодевшись, спокойно покинуть замок, улицы Эдинбурга и подавно не сулили ему никакой опасности. Он мог спокойно бродить неподалеку до тех пор, пока не встретит меня. Поэтому объяснение, которое он дал своему поведению, казалось мне убедительным. Ему нужно было поговорить со мной, не опасаясь быть увиденным или услышанным. Он прочел согласие на моем лице и немного расслабился. Расправив плащ, он подал его мне. «Даю слово, что после нашей беседы вы вернетесь домой в целости и сохранности, мадам». Я старалась прочесть его намерение по выражению его лица, но оно было подобно маске. Глаза были неподвижны и ничего не выражали, точь-в-точь, как мои собственные, когда я вижу их в зеркале. «Ну, хорошо», —